Глава восьмая. Князь Долгорукий. Ваша светлость, срочный звонок из Москвы. Дежурный посчитал информацию важной. Тихо произнес вошедший в спальню слуга, разбудив князя. Что там опять у них? Сколько сейчас времени? Час ночи. Тихо поднявшись, чтобы не разбудить супругу, князь прошел в соседнюю комнату, прикрыв дверь. Долгорукий у телефона. Ваша светлость, дежурный по штабу Горбунков. Наш агент смог передать шифровку по артефакту связи. В ней указано, что сегодня ночью город Байкальск будет взят штурмом. Позывной агента. Трутень, ваша светлость. Принято, — сказал князь, положив трубку. Подумав с минуту, он набрал номер на телефоне. Адъютант фельдмаршала Багратиона у телефона. Князь Долгорукий, позови к телефону Павла Петровича. Но их светлость спят, — попытался возразить адъютант. «Я сказал, к телефону. Или ты думаешь, что я собираюсь у него поинтересоваться, какая сейчас погода? Быстро выполнять!» — рявкнул в трубку князь. «Слушаюсь!» — раздался дрожащий голос, и трубку положили на твердую поверхность. «Багратион у телефона!» — раздался недовольный голос в трубке. «Долгорукий, Павел Петрович, есть достоверная информация, что сегодня ночью будет осуществлен захват города Байкальск. Вероятнее всего с использованием спящих агентов и предателей. Информация достоверная, подтверждена тремя агентами. Мы ждали только срок. И 15 минут назад пришла шифровка от нашего агента, что захват будет сегодня ночью. А с учетом разницы во времени, уже сейчас город должны захватывать», — произнес князь. «Вы уверены, князь? Если бы город сейчас штурмовали, мне бы уже доложили. И почему я об этой информации узнаю только сейчас?» — недовольно спросил Багратион. «Специфика получения и проверки информации. Да и ждали мы через неделю. Но если наш агент сказал, что сегодня, значит, это точная информация. Готов поставить на это свою должность», — твердо произнес Долгорукий. «Хорошо, благодарю за помощь. Придется кого-то вздрючить. Если они проворонили нападение, то мы можем не успеть ввести войска. Они в двух часах езды, да еще и пока соберутся». С сожалением произнес Багратион и стукнул кулаком по столу. «Держите меня в курсе происходящего», — попросил князь. «Конечно, как только будет информация, вам позвонят». Багратион, Москва. «Дежурный, старшего офицера к телефону, немедленно!» — рявкнул в трубку князь. «Дежурный офицер Крыленко у телефона, ваша светлость». «Что по Байкальску?» «Секунду, гляну журнал», — произнес офицер, а через минуту ответил. «Последний сеанс связи был 50 минут назад. Все в порядке, противника не наблюдают». «Свяжитесь с пограничниками на стенах и на воротах, а также с резервным постом связи. Жду на телефоне», — приказал взволнованный князь, начав ходить вдоль стола, на котором стоял телефон. Прошло 3 минуты, и он стал нервничать еще больше. Не доверять Долгорукому он не мог, но и поверить, что прошляпили нападение, тоже не хотел. «Ваша светлость, по дежурному каналу доложили, что все в порядке, но связаться с пограничниками не получилось. Нет связи, как и с резервным каналом связи». «Звони по расквартированным частям, там всегда должны быть дежурные на связи, подтвердите у них обстановку», — рявкнул в трубку Багратион, хотя прекрасно понимал, что отсутствие связи подтверждает версию с нападением. «Уж если с пограничниками потеряна связь, то значит, там действительно